Глава 23. «Браво, дорогая», — сказал Майло, когда мы вышли на улицу. «Ты была неподражаема». Он взял меня за руки, и я повернулась к нему лицом. В его глазах искрилось веселье. Он получил огромное удовольствие от нашего маленького спектакля, и я невольно заразилась его энтузиазмом. «Кажется, мы были весьма убедительны», — заметила я. «Ты сыграла идеально. Впору выходить на сцену. Но если ты еще хоть раз назовешь меня норовистой...» «Это твой поклонник мистер Гибс так сказал, а не я. И не нужно было меня целовать», — попыталась я рассердиться. «Никогда не упущу возможность поцеловать тебя, дорогая», — улыбнулся Майло. «Не понимаю, зачем Мэри надо быть твоей любовницей?» — сказала я, освобождая руки из его ладоней. «Не будет ли эффективнее, если я просто побуду твоей женой?» «Но история с любовницей единственна для эффекта. Признай, нашему делу она пошла на пользу». Майло был прав. После этой сценки расположение мистера Гибса значительно возросло. «А как ты понял, что это сработает?» — спросил я. «Если хочешь войти в доверие беспринципных людей, веди себя беспринципно». «Ну, о беспринципности ты знаешь все», — пошутила я. «Однако, как известно, в каждой шутке...» «Прошу, дорогая, ты же видел, он сразу стал дружелюбнее, когда услышал, что мы занимаемся чем-то недозволенным». «И это, говорит, не в его пользу», — сказал я. «Хотя он был весьма любезен, когда чуточку открылся. Только бы кто-то предложил ему купить брошку или браслет миссис Баррингтон. Если я распространю информацию о том, что ищу какое-то конкретное украшение, мы выйдем на нужного нам человека. Может, я слишком оптимистичен, но ты же знаешь, удача на моей стороне». Это было довольно сдержанное высказывание. Майло жил жизнью полной волшебства. Все, чего он касался, подчинялось его воле и приносило безупречные плоды, кроме, пожалуй, нашего брака. «Ты дал ему настоящее имя», — сказала я, вспомнив, что мистер Гибс обратился к нему как к мистеру Эймсу. «Естественно. Думаешь, у меня с собой визитки с псевдонимом?» Я бы не удивилась. Его не испугал мой циничный комментарий. «Это, кстати, неплохая мысль. Жаль, я не подумал об этом заранее. Глядишь, начнут клеветать на скромное имя Эймсов». Майло бросил на меня испытывающий взгляд. «Не то чтобы я к этому не привык. Если он рассчитывал, что я приму эти слова с симпатией, то сильно ошибся. Как постелишь, так и поспишь. Не то чтобы я специально подобрала это выражение. Зайдем еще в пару лавок?» — спросил Майло, возвращая мои мысли к плану. «С минуту я сомневалась. Не знаю, как ему удалось за одно утро перейти от разговоров о разводе к дружескому сотрудничеству. Пожалуй, если мы еще немного поищем брошку, ничего плохого не случится». «Хорошо», — уступила я. «Но при одном условии: хватит постоянно болтать о своей жене». Не сказать, что нам повезло в других ломбардах, но в нескольких из них Майло тоже оставил визитку. Повезло же в другом. Брошку миссис Баррингтон трудно спутать с чем-то еще. Если что и найдется, то это будет именно она. С пропавшими ожерельем и браслетом могут возникнуть сложности. Если повезет, в конечном счете хотя бы одно из украшений попадет в руки ростовщикам, у которых мы побывали. Майло ясно давал понять, что если кому-то попадутся похожие вещи, он будет щедро вознагражден. Я надеялась, что это мотивирует кого-то из них связаться с нами. «Думаю, мы уже сделали достаточно», — решила я наконец. «В Мэри я уже наигралась. Было весело, но пришла пора становиться собой. Все же это не так утомительно». А Майло словно прочитал мои мысли и сказал: «Пусть Мэри и очаровательна, но я всегда предпочту тебя». У него было слишком хорошее настроение, и я заподозрила, что он что-то задумал. «Пообедаешь со мной?» — спросил он у машины. Я задумалась. Мы держались друг за друга все утро, и я не видела причины для отказа. Вопреки глазу разума, меня очень обнадежило его внезапное появление. Тот факт, что он не сбежал во Францию, говорил о его готовности искать какие-то решения. «Давай вернемся в квартиру», — предложила я. «Не хочу появляться на публике в таком виде. К тому же Винельда страшно боялась, что меня похитят или Джек-потрошитель изрежет на куски. Если бы у Винельды был хоть мизерный шанс отговорить тебя от этого нелепого плана, Я бы выгнал ее за то, что она отпустила тебя одну. Ну, надо понимать, конечно, что если ты чего-то захочешь, остановить тебя невозможно. Слова его звучали легкомысленно, но я сразу почувствовала двойное дно. «Это не всегда невозможно», — произнесла я мягко. Наши глаза встретились, но он больше ничего не сказал. Когда мы вернулись домой, Винельда была просто счастлива, что ни один злодей до меня не добрался. Еще чуть-чуть, и она бросилась бы меня обнимать. «Как же я рада, что мистер Эймс присмотрел за вами, мадам!» Должно быть, она увидела, как я подняла брови, и быстро добавила, «Не то чтобы вы не можете сами о себе позаботиться. Я приготовлю ланч, хорошо?» Я переоделась в розовое платье с лавандовым узором и убрала с лица остатки обильного макияжа, а потом мы с Майло чудесно пообедали, беседуя о различных аспектах загадки. Я чувствовала, что мы оба не договариваем, но ни один из нас не торопился это обнаружить. Я, конечно, понимала, что такие вещи нельзя просто спрятать под ковер. Под ним и так слишком много спрятано, он, пожалуй, вообще едва касается пола. «На самом деле мы так ничего сегодня и не узнали», — сказала я, отодвигая от себя тарелку. «Сознаюсь, я надеялась, что нам удастся найти украшение. Глупо все-таки ожидать, что получится раскрыть убийство вот так в одно утро. Терпение, дорогая. Скоро это даст результат. К тому же ты ведь получила удовольствие, правда?» «О, это было захватывающе», — признала я. «И Мэри просто очаровательно». Он посмотрел на меня. «Я догадывался, что ты будешь выглядеть чертовски соблазнительно в наряде горничной». Я бросила на него хмурый взгляд. Винельда как раз принялась убирать со стола, поэтому мы поднялись и пошли в гостиную. Майло присел на диван и зажег сигарету. «И что теперь, любовь моя?» — спросил он. «Проникнем в банду контрабандистов или что-то в таком духе?» «О, боюсь, мне уже скоро нужно уходить». Я внезапно вспомнила об ужине с лордом Данмором, на который, к моему удивлению, совсем не хотела идти. Что мне сейчас хотелось, так это провести тихий вечер дома вместе с Майло и обсудить дело, но отказаться по ряду причин я уже не могла. «То есть остаться на ужин ты меня не приглашаешь?» — уточнил он легко, хотя и посмотрел на меня со значением. «Может, я выглядела подозрительно? Мне казалось, я хорошо скрываю собственные чувства, но Майло всегда догадывался, что у меня на уме». Помявшись, я все же ответила, меня пригласили на ужин. Его взгляд неуловимо изменился, хотя поза осталась такой же расслабленной. «Кто?» — спросил он. Поначалу я думала, что с радостью сообщу ему об ужине с лордом Данмором, но после всего произошедшего с нами сегодня мне вовсе не хотелось говорить ему об этом. Майло никогда не был ревнив, но что-то мне подсказывало, что он не одобрит этой встречи, а я пожелала бы сохранить хрупкое новообретенное равновесие. О, просто друг. Он улыбнулся краем губ. «Эймори, дорогая, ты что-то от меня скрываешь?» Это был не вопрос. Досадуя из-за того, что Майло всегда знает, что у меня на уме, в то время как я обычно теряюсь в догадках по поводу его мыслей, я вздохнула, ну, это не великая тайна. «Если тебе так нужно знать, я ужинаю с лордом Данмором». Прочитав в его лице раздражение, я удивилась. Майло всегда был очень закрыт, и я не ожидала, что он продемонстрирует свои чувства по этому поводу. «Я считаю, тебе не стоит этого делать», — сказал он спокойно и снова меня удивил. Мои дела редко его интересовали, и на моей памяти он ни разу не говорил, что мне не стоит чего-то делать. «Ничего плохого это не сулит», — ответила я теми же словами, которыми он описал предложение выпить от Элен Рено. Наши взгляды встретились, и я внезапно почувствовала, что мы целый день стояли у пропасти, а сейчас подошли к самому краю. Ничем хорошим это не закончится, это было очевидно. «Эймори, что бы между нами ни происходило, не стоит играть с Данмором в игры». Я вздохнула. «Господи, Майло, я же не ребенок». «Нет, конечно. Ты красивая женщина, и Данмор это сразу заметил. Эймори, когда нужно, он может показать себя с лучшей стороны. Но он не тот, кем кажется. В других обстоятельствах его озабоченность меня бы тронула. Но сейчас было просто смешно, что он указывает мне, с кем водить компанию. Думаешь, я этого не знаю? — спросила я мягко. — Лорд Данмор гораздо проще тебя, Майло. Я всегда могу понять, когда он серьезен, а когда нет. Но в любом случае ты, кажется, не в том положении, чтобы диктовать мне, с кем ужинать, а с кем нет, как считаешь? В моих словах не было злобы. Я просто озвучила очевидные вещи, но уже сказав их, поняла, что не стоит этого делать. Майло стиснул зубы, а затем овладел собой и с привычным безразличием произнес: «Дорогая, ты имеешь право делать все, что захочешь. Пожалуйста, ужинай с лордом Данмором. Надеюсь, ты собой довольна». Прежде чем я успела ответить, он вышел из комнаты, а через секунду я услышала, как входная дверь захлопнулась за его спиной. Я опустилась на стул и провела ладонью по лицу. Этим утром мы успели обрести хоть какую-то уверенность, но я сама выбила почву у нас из-под ног. Что бы я ни делала, все становилось только хуже. Лорд Данмор прибыл забрать меня вовремя. Я была в фиолетовом атласном платье, и он, как никогда стильный в своем вечернем костюме, все время улыбался и сыпал комплименты. «Признаюсь, я боялся, что вы отмените нашу встречу», — сказал он, помогая мне надеть плащ. «С чего бы вдруг?» «Ну, я слышал, вы снова проводите время с мужем, и он мог вас отговорить». «Майло мне не указывает, с кем общаться и как вести себя в обществе», — произнесла я мягко. Я повернулась, чтобы сообщить Винельде, что буду поздно. Ее, впрочем, не было видно. Она старалась не показываться на глаза, и мне стало интересно, что она обо всем этом думает. Уверена, Винельда наш ужин не одобряет. Да, она была предана мне во всем, но я подозревала, что и к мужу она относится с особым трепетом. Майло выглядел очень хорошо, и женщинам трудно было перед этим устоять. Рано или поздно их обязательно сломили бы его чары. Увы, я знала это по собственному опыту. — Идем? — спросил лорд Данмор, предлагая мне руку. Мы спустились на лифте и вышли к его длинной блестящей машине. — Куда мы едем? — поинтересовалась я. — Небольшой ресторанчик, называется «Френчс», — ответил он. — Не такой уж известный, но это мое любимое место. — Звучит чудесно. — Так и есть. В такой обворожительной компании у нас будет прекрасный вечер. Я старалась побороть дурное предчувствие. Хотя я приняла приглашение на ужин от лорда Данмора с определенным намерением, было ощущение, что я делаю нечто неправильное. В конце концов, Майло, очевидно, старался наладить наши отношения, а этот ужин мог их лишь ухудшить. А все-таки что тут такого дурного? Лорду Данмору я не раз давала понять, как к нему отношусь, и было бы грубо идти на попятный. К тому же, сделай я так, он бы наверняка отказался использовать бриллиант Данморов в качестве приманки. И вообще Майло волновался напрасно. Лорд Данмор вел себя самым подобающим образом. Я поставила его в известность. Нам возможно быть только друзьями. И он, судя по всему, принял это к сведению. В машине мы сидели на нормальном расстоянии друг от друга, и разговор не заходил на опасную территорию. Раньше я ни разу не слышала о Френчс. Ресторан располагался на тихой улице в Ковент-Гарден, и я радовалась, что возможность быть замеченной кем-то из знакомых стремится к нулю. Хотя я и сообщила Майлу, что буду поступать так, как захочу, мне не хотелось провоцировать его еще больше. Вопреки названию, оформлен ресторан был в деревенском итальянском стиле с обилием темного дерева, ярко освещенным потолком и кирпичными арками, за которыми скрывались альковы для более интимных свиданий. В один из них нас и отвел преисполненный энтузиазма метрдотель. — О, лорд Данмор, — сказал он, — очень рад видеть вас снова. И я рад тебя видеть, Антуан. Мы ждали, когда же вы снова нас посетите, и на этот раз с подругой, — сказал он и со светлой улыбкой повернулся ко мне. — Приятно познакомиться, мадемуазель. — Добрый вечер, — сказал я. — На этот раз с подругой, значит. Хитро и учтиво придумано. Видимо, лорд Данмор приводил сюда множество женщин, и у Антуана было вдоволь времени, чтобы научиться так гладко исполнять свою роль. «Ну, — сказала я, — когда он записал наши заказы из особого меню, — вы уже подумали о том, чтобы устроить приманку для вора с помощью бриллианта Данморов?» «Сразу к делу, Эймори, — улыбнулся он. — Люблю прямоту в женщинах. Для миссис Баррингтон это значило бы очень много. Даже если она не права и ничего из этого не выйдет, давайте хотя бы попробуем». Вам не кажется, что этим должна заниматься полиция? Я не стала посвящать его в мое с ними сотрудничество. Уверена, полицейские делают все, что в их силах, — ответила я. Но от нас вор не будет ждать подвоха. Руки Виконта лежали на столе. Он наклонился чуть вперед. Для вас это тоже важно? Да, — подтвердила я, — важно. Значит, так и поступим. Я улыбнулась, удивившись тому, как быстро он сдался. Теперь осталось определить, как именно мы это сделаем. Давайте не будем говорить об этом сейчас, — махнул рукой Виконт. Чтобы обсудить дела, у нас найдется еще куча времени. А пока предадимся удовольствиям. Пусть так, — ответила я немного настороженно. О чем мы будем говорить? Лорд Данмор пожал плечами. О чем хотите? Тогда я решила попробовать вернуться к загадке. Могу я спросить вас о чем-то? Он улыбнулся. Конечно. Как вы думаете, у кого был мотив для убийства мистера Харкера? Я надеялась прочитать в его лице отпечаток вины или тайного знания, но вместо этого на нем отобразилась явная скука. Не имею ни малейшего понятия. Меня удивило это явное безразличие. В конце концов, в его доме убили человека. Я думала, это волнует лорда Данмора гораздо больше. К тому же миссис Гармонт говорила мне, как он был расстроен по этому поводу. Зачем же Виконту сейчас притворяться, будто ему нет до этого дела? «Но у вас наверняка есть какие-то идеи», — заметила я. Данмор внимательно посмотрел на меня, пытаясь, видимо, определить, в чем причина такого интереса с моей стороны. «Совсем забыл о том случае на морском курорте», — сказал он, внезапно сообразив. «Вы считаете себя детективом, не так ли?» Волновал ли меня его снисходительный тон? В любом случае, я не была настроена выдавать раздражение. И вместо этого притворно смутилась. Боюсь, вы раскусили меня, милорд. Я люблю загадки. И думаю, если вы дадите мне немножко времени, я смогу понять, почему кто-то решил его убить. Эта уловка сработала. На лице Виконта показалась извиняющаяся улыбка. Должен сказать, вы очень обаятельны, когда настроены что-то выяснить. Мне просто любопытно, — улыбнулась я в ответ, не желая выдавать, насколько я вовлечена в расследование. Данмор облокотился о спинку стула и задумался. Я действительно не могу понять, почему кому-то понадобилось убивать Джеймса Харкера. Он был хотя и скучный, но безобидный парень. Однако, если бы мне нужно было выбирать, я бы сказал, что это сделала одна из сестриц Эклс. Виконт сказал это совершенно спокойно, поднимая со стола бокал с вином. Я же немало удивилась. Правда? Почему вы так решили? Не знаю даже. Ревность. Они все с ума друг по другу сходили и не знали, как с этим справиться. Это был очень интересный взгляд. Вчера я ужинала вместе с Дуглас Хьюзами и видела мистера Фостера рядом с Марджери Эклс. Может быть, они встречаются? Ну, вряд ли. Фостер предпочитает других женщин. «Марджери Эклс...» «Ну, я не должен говорить такое...» Данмор улыбнулся, словно смягчая грубость своих слов, но у меня промелькнула мысль, что сказать он хотел гораздо больше. «Признаюсь, с сестрами Эклс я почти не знакома, и снова улыбка, значение которой я могла неправильно понять. «Фелисити, очень хорошая девочка», — сказал Виконт, «ну, в отличие от своей сестры. В Марджери есть что-то неуловимо ужасное, разве нет?» Словно она способна убить из-за безответной любви или на другую подобную дикость. Мне было безумно приятно познакомиться с мистером Фостером. Не часто встретишь такую знаменитость. На мгновение в глазах Данмора отразилось раздражение, но он так ловко его скрыл, что я не была уверена, показалось ли мне или нет. — Вы были на Уимблдоне, когда он проиграл? — спросил Виконт. — Да, — ответила я. Подумав, как это все-таки мило с его стороны, вспомнить про единственное поражение, когда на виду тысяча побед. Большая неудача. Он улыбнулся. Неудача в одном, успех в другом. Да, полагаю, что так, — отозвалась я. Официант принес нашу еду, а я тем временем задумалась над словами лорда Данмора. Возможно, он прав. Могла ли одна из сестер, а может и обе сестры Эклс, иметь отношение к убийству? Они не занимали значительного места в моем списке подозреваемых, но и убирать их оттуда пока рано. Нужно найти способ поговорить с ними еще раз и как можно скорее».